Глава 7. Наоборот, первый и наоборот, второй. И главное, голубой термос. В доме стало тихо. Ниточка накрутила свой золотой волосок на палец, дернула, вдела сверкающий волосок в иглу, принялась за шитье. Глазастик, притихнув, стоял у окна, в сером платье, туго стянутом в талии, худенькая, как шахматная фигурка. Пальцы ее крепко ухватили за край подоконника. Катя уже заметила. Глазастик все время за что-то держится. Наверное, по печальной привычке. «Она боится. Она боится улететь», — с замиранием сердца подумала Катя. «О чем ты думаешь?» — робко спросила она глазастика. «У тебя такое странное лицо сейчас, будто ты видишь то, чего никто не видит». «Я думаю, что скоро меня здесь не будет». «Не будет», — тихо сказала глазастик и подняла на Катю свои печальные глаза, глубокие, как чистая озерная вода в тени. «А ты об этом не думай», — в тоске попросила Катя. «Так только хуже». «Я стараюсь», — покачала головой глазастик. «Но бывают такие мысли. Их гонишь, а они сами думаются. Иногда я уже больше ничего не хочу, ничего не боюсь, только бы скорее». Ниточка бессильно уронила руки на колени. Тяжелый алый плащ, который она вышивала, сполз на пол. Она с отчаянием посмотрела на глазастика. «Так нельзя, родная моя. Даже я надеюсь, что трот вернется. А я уж ни на что не надеюсь. Не надеюсь!» — прошептала глазастик. Послышались пение и скрип полозьев. К дому подкатили нарядные сани. Сытые лошади гнули крутые шеи. Под копытами сахарно хрустели крупные розы-снежинки. С саней соскочили двое мужчин в дорогих плащах, в шляпах с перьями. Остановились, разглядывая по окна ушедшие в сугробы домики, словно сомневаясь, туда ли они попали. «Ой, они идут к нам!» — с испугом воскликнула глазастик. «А зачем?» «Девочки, только вы тише, тише, ни словечко!» — успела шепнуть Ниточка. Вошли два человека, удивительно похожие друг на друга. Это были королевские сборщики улыбок. Братья-близнецы, наоборот, первый и, наоборот, второй. Похожие друг на друга, как две капли воды, они отличались удивительной несхожестью характеров. Наоборот, первый был слащав и сентиментален, наоборот, второй — желчно-сварлив. «Отвратительная дыра!» — проворчал наоборот второй и, казалось, даже пожелтел от злости. «Может ли здесь быть та, ради которой мы сюда приехали? Сомневаюсь». «Наоборот!» — воскликнул наоборот первый. «Взгляни на эту девушку с золотыми волосами. Она трогательна и прелестна. Этот скромный дом только оттеняет ее несравненную дивную красоту». «Какие замызганные девчонки!» Наоборот второй брезгливо покосился на Катю и глазастика. «Наверное, ее сестры. Слишком много родни. Слишком много родни». «Наоборот, очень милые сестрички», — возразил наоборот первый. «Надеюсь, король их осчастливит и возьмет в судомойки». «Впрочем, вот это, пожалуй, скоро улетит», — с жестоким равнодушием заметил наоборот второй, указывая на глазастика. «Наоборот», — нежно и ласково сказал наоборот первый. «Я уверен, от счастья она станет чуть веселее, то есть чуть тяжелее, и не вздумает огорчать нас всякими капризами и глупостями». «Собирайся, прелестное дитя», — обратился он к Ниточке. «Ты едешь с нами во дворец. Тебя желает видеть сам король». «А можно мне не ехать?» — робко спросила Ниточка. «Мне что-то не хочется сегодня». «Ах, как она еще наивна!» Наоборот, первый в притворном восторге поднял глаза к потолку. «Наоборот, хитра и увертлива!» — проворчал наоборот второй. Ниточка дрожащими руками развязала передник, уронила его на пол, оправила косынку на плечах. «Никуда не выходите! Окна и двери держите на запоре!» — шепнула она девочкам. Наоборот первый тем временем, присвистывая, оглядел убогую комнату, грубые лавки, простой струганный стол. Вдруг взгляд его упал на голубой термос. «Однако, какой странный, необычный сосуд!» — удивленно воскликнул наоборот первый. «Только бы они не вздумали его открыть!» — испугалась Катя. Она быстро протянула руку, схватила термос и прижала его к груди, невольно выдав себя этим движением. «Однако!» — обескураженно протянул наоборот первый. «Не иначе как!» — подозрительно добавил наоборот второй. «Если она так крепко держит этот сосуд, значит, не хочет его отдать», — предположил наоборот первый. «А если она не хочет его отдать, значит, необходимо его отнять», — закончил наоборот второй. Тут наоборот первый и наоборот второй со злобой покосились друг на друга. Они терпеть не могли думать о чем-нибудь одинаково. «Поехали, раз уж нельзя не ехать», — мужественно сказала Ниточка, выступая вперед и загораживая собой Катю. Но было поздно. Наоборот второй, беззвучно и мягко ступая, подошел к Кате и вдруг резко вырвал из ее рук голубой термос. Наоборот первый тем временем с любезным поклоном распахнул дверь, пропуская Ниточку вперед. Ниточка бросила взгляд, полный тревоги, на девочек и вышла. Девочки подбежали к окну. Кони легко взяли с места. Запели дорожную песенку «Полозья санок». Ветер поднял и развернул в воздухе длинные волосы Ниточки. Голубая роза-снежинка, сверкая, запуталась в золотых волнах волос.